Покачнулось небо под ногами, полетела весть в далекий край. Зацвела тревожными кругами грозовая даль, звездная пыль. Вольный кораблик, послушный поток, семь основных шагов за горизонт. По следам заклятых добровольцев в ледяную глубь высохших рек, половодье выбитых колодцев, в леденцовый страх, в неведомый брод. Долгая ночка, короткий денек, семь основных шагов за горизонт. Наказанный сынок не успел подрасти, капризное весло отказалось грести. Упрямый парашют не раскрылся в свой срок, а залетный бумеранг посмел поверить в то, что, мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Мол, обратной дороги нет. Нет, уж лучше ты послушай, как впивается в ладони дождь. Слушай, как по горлу пробегает мышь. Слушай, как под сердцем возникает брешь. Как в желудке копошится зима. Как ползет по позвоночнику землистый лишай. Как вливается в глазницы родниковый потоп. Как настырный одуванчик раздирает асфальт. Как жавеют в тихомолку потаенные прозрачные двери. Слушай, как сквозь кожу прорастает рожь. Слушай, как по горлу пробегает мышь. Слушай, как в желудке пузырится смех. Слушай, как спешит по гулким венам даль твоя сладкая радуга, звонкая радуга. Как на яблоне на ветке созревает звезда, крошечная, поздняя, милая, ручная. Слушай, как блуждают по покинутым селениям жильные хороводы деревянных небес. Слушай, как под сердцем колосится рожь. Слушай, как по горлу пробегает мышь. Слушай, как в желудке распухает ночь. Как вонзается в ладонь стебелек. Как лениво высыхает молоко на губах. Как ворочается в печени чернивый клубок. Как шевелятся кузнечики в пустом янтаре, погружаясь в изнурительное бегство в никуда из ниоткуда. Вот и хорошо, вот и баиньки, страшно безымянному зайньке. Под волосатыми заборами в удушливых потемках своего замысловатого сырого нутра. Провалилось небо под ногами, полетела весть в далекий край. Разразилась талыми кругами грозовая гладь, звездная топь. Вольный кораблик, послушный поток, семь основных шагов за горизонт. Семь ледяных мостов за горизонт. Семь проливных дождей за горизонт.